Глава 64. Женя. Признание вырвалось у него само по себе. Прежде он никогда не анализировал свои чувства к Мике. Просто не задумывался. Они жили внутри, казалось, целую вечность. Только раньше в школе это было больше похоже на болезнь. Острую, с жаром, с лихорадкой, с ломотой во всем теле. И, очевидно, неизлечимую, хоть и говорят, что время лечит. Не лечит. Всего лишь сглаживает симптомы, убирает остроту, переводит болезнь в хроническую форму. Даже возникает иллюзия, что все осталось в прошлом, что ты пережил и избавился от этого недуга. Но не тут-то было. Стоило им столкнуться, и как будто не было этих лет. Хотя сейчас от прежних симптомов ничего не осталось. Теперь, когда он думал о Мике, сердце не болело, а замирало и плавилось. Когда видел ее, тело не ломило и не корежило, а переполнялось сладким томлением. В груди не разъедало мучительно, а сжималось от невыносимой нежности. Так что, если это и болезнь, то лучшее, желанное, благословенное. Женя упивался переполнявшими его чувствами, но не спешил дать им определение, не стремился облечь их в слова. Но сегодня, когда увидел Мику, израненную и несчастную, внутри все перевернулось. Казалось, все на свете отдал бы, чтобы только она не страдала. Если ему даже смотреть на нее было нестерпимо, то каково ей самой? Еле справился с собой, и это при том, что Вера его предупредила. Спасибо ей, конечно, за то, что рассказала про Мику, хотя и неизвестно, позвонила бы она ему сама. Может, и нет. Просто вчера вечером они случайно встретились. Вот Женя и выспросил. Перед этим он опять приезжал к Мике домой, и опять напрасно. Он даже поднимался к Ивлеву, хотя после его выхода с букетом не хотел с ним разговаривать. Впрочем, Ивлева тоже дома не оказалось. Тогда Женя спустился во двор и как раз расспрашивал знакомых парней, может, кто из них видел ее. «Говорят, нарки какую-то девчонку вчера облили кислотой возле стройки», — сказал один. «Какие нарки? Какую девчонку?» На все вопросы парни пожимали плечами, слышали только это, без подробностей. Женька был готов уже взвыть от отчаяния. За день он изъездил полгорода, в больницу заглянул, встретил там ее мать и убедился, что Мики нет. И 3 дня как не было. Ярика нашел и попытал, во сколько она ушла вчера с работы, как, с кем. Даже до Алины доехал. Никто ничего не знал. И эта неизвестность сводила с ума, как и страх, что с ней что-то случилось. Когда Женя решил, что надо все же найти Ивлева, пусть тот через своих поможет отыскать Мику, тогда и увидел Веру. Она шла через двор к своему подъезду. Утром они уже виделись, и та, как и все остальные, ничего не знала. Поэтому Женя без особой надежды подошел к ней и спросил. «Мика тебе так и не звонила?» «И звонила, и виделись уже. Сейчас вот от нее как раз иду». Женька, сморгнув, издал возглас. «Да? Где она? Что с ней?» Вера немного помялась, но ответила. «Вообще-то Мика просила не говорить тебе. От такой вводной сразу сделалось нехорошо. Но мне кажется, это неправильно. Она в больнице, в ожоговом центре на Тимирязева». «В ожоговом? Что с ней?» Вдоль позвоночника пополз страх. «Какие-то неизвестные парни вчера плеснули ей в лицо кислотой. Ей повезло, но в том смысле, что в глаза не попало, зрение не пострадало. Только рука, шея и лицо с одной стороны». Женька на миг окаменел, глядя на Тихонову с недоверием и ужасом. Потом отвернулся, прижав ладонь ко рту. Невидящим взглядом скользил по окнам 5-этажек. Нет, только не она. В голове никак не укладывалось. Было ощущение, что внутри образовалась бездонная яма, куда камнем падает сердце. Горло перехватило спазмом, отчего голос прозвучал глухо и сипло. «Как она?» «А ты как думаешь?» Вера цепко следила за его лицом, словно пыталась разгадать его мысли. Женя отошел, опустился на скамейку, уперся локтями в колени, ладонями сжал виски. «Не могу поверить», — пробормотал он тихо. Вера с минуту наблюдала за ним, потом подошла и присела рядом. «Я понимаю, у тебя шок. Понимаю, что вы только начали встречаться и даже говорить, что у вас с Микой отношения как-то слишком рано. То есть, по сути, вы друг к другу еще никто». Но я понимаю, что такое даже для крепких отношений было бы серьезным испытанием. И знаю, что многие не выдерживают. Уходят даже от невест или жен в похожих ситуациях. Это же тяжело, долго, а, возможно, навсегда. Я все понимаю, но, пожалуйста, не оставляй ее. Хотя бы первое время. Женя поднял голову, скосил на нее глаза. «Что? Ты про что?» — нахмурился он. «Ей так нужна сейчас твоя поддержка, понимаешь?» «Побудь с ней, пока она хоть немного не придет в себя, иначе она...» «Ты с ума сошла, что ли? Ты что, думала, что я Мику бросил бы? Ты...» Женька даже слова растерял. Как тебе такое только в голову пришло? Не злись. Я думала, у вас с ней, ну, так, несерьезно. Женька посмотрел на нее, как на умалишенное, но больше ничего не сказал, только покачал головой и отвел взгляд в сторону. Вера больше не сверлила его взглядом и, кажется, даже испытывала неловкость. Помолчав, спросила. «Ты ее любишь?» Отвечать он не стал. Поднялся со скамьи, бросил спасибо и направился к машине, которая почему-то вдруг показалась ему нелепой и кричащей. Чушь, конечно. Просто сейчас ему все стало видеться таким неуместным в самом плохом смысле слова. Дети, галдящие на площадке. Придурок со второго этажа, который выпер на балкон колонки, чтобы весь двор вместе с ним слушал дабстеп. Парни, которые над чем-то взрывались хохотом каждые две минуты. Он искренне не понимал, как можно сейчас веселиться и хохотать. Как можно вообще продолжать жить, как ни в чем не бывало? Ожоговый центр нашел он быстро. Только вот никто его не пустил. В приемном отделении сразу же развернули с порога. «Уже 10:00. Завтра приходите». На следующее утро его также задержали, указав на часы приема. Но тут он уже не стал отчаянно ломиться напролом, а хорошо, как умел, попросил, поулыбался и пропустили. Хотя кто бы знал, чему ему только стоило это показное спокойствие и приветливость. Всю ночь накануне Женя не спал, рылся в интернете, читал подобные случаи. Находил и утешительные, когда после ряда операций женщины возвращали и нормальный облик, и здоровье. Но больше было, конечно, удручающих, а то и совсем ужасных. В любом случае, решил он для себя, все, что от него зависит, он сделает. Лишь бы она поправилась. Надо будет ее с ложки кормить, будет кормить. И мыть, и одевать, и что угодно, и деньги на лечение найдет. После покупки спорткара счет его изрядно оскудел, но машину можно продать. Да вообще всегда можно что-то придумать. Однако, когда он поднимался на второй этаж ожогового центра, когда подходил к ее палате, думал, сердце сейчас разорвется. Пульс долбил в перепонках мощнее, чем дабстеп из колонок вчерашнего придурка. Женька остановился перед дверью. Надо было срочно взять себя в руки. Нельзя показывать, как ему горестно. Ведь ей и так страшно и плохо. Пусть она видит, что уж он-то уверен, что все будет хорошо. В палате Мики не оказалось. Но буквально через пару минут она пришла. Нет, все было далеко не так ужасно, как могло быть, как видел он вчера на жутких фото. И если были какие-то раны, то под бинтами их и не видно. Но сама по себе Мика выглядела настолько измученной, что сердце кровью облилось. Может, это и дикость, но именно в этот момент он любил ее сильнее, чем когда-либо. Он видел ее разной, гордой и холодной, но красивой такой, что дух от восхищения захватывало. Смущенный и влекущий, так, что терял рассудок и умирал от желания. Но именно сейчас, когда увидел ее бледную, растрепанную, истерзанную, в слезах, его захлестнуло чувство такой силы и остроты, что аж физически больно стало. «Не плачь», — выдохнул он, — «я люблю тебя». А потом повторил еще раз и еще. Женя просидел у нее до самого вечера. Два раза только отлучался. В аптеку и в торговый центр, где набрал всего, что нужно и не нужно. Главное, купил телефон и сим-карту, чтобы она была на связи. Вернулся все это занести и снова задержался. Не хотелось уезжать, оставлять ее одну. Сначала Мика его не то чтобы прогоняла, но чувствовала себя при нем скованно и повторяла раз за разом. «Тебе, наверное, уже пора». Но потом как-то незаметно расслабилась. Они полусидели, полулежали на ее кровати в обнимку и тихо перешептывались. А иногда и молчали, но это было очень уютное молчание. Она даже пригрелась и задремала у него на плече, в то время как он держал ее в кольце рук. В этот момент, что странно, ему было очень хорошо и одновременно больно. Его распирала нежность и вместе с тем терзало страшное подозрение. Кто мог так жестоко с ней поступить? Неужели Алина? Ну, просто больше некому. От тяжелых мыслей его отвлекла медсестра. Приоткрыв дверь, она бросила громко. «Через 10 минут отделение закрываем!» Мика встрепенулась. «Ой, я уснула. Сама не заметила. Тебе нужно идти?» Но Женя не дал ей выпутаться из объятий. «У нас еще есть целых 10 минут», — прошептал он, целуя ее в висок. «Мы...» С улыбкой в голосе начала Мика и вдруг замолкла, не договорив. Женя почувствовал, как резко она напряглась, и затем все же убрала его руку и выпрямилась. Он тоже сел прямо и увидел, что в проеме двери стоит Ивлев. В форме, видимо, с работы заехал. В палату он не проходил, стоял на пороге и молча смотрел на них немигающим, тяжелым и каким-то застывшим взглядом, отчего даже Женьке сделалось не по себе.